Когда завтрак уже подходил к концу, в доме появился Билл, который, поприветствовав всех, увел в другую комнату Артура, где несколько минут о чем-то с ним беседовал. Вернувшийся за стол глава семейства был хмур и тих, изредка бросал на Молли задумчивый и тяжелый взгляд, отчего Гарри понял, что предметом разговора была ситуация с Джинни. Отослав наверх всех детей кроме дочери, старший Уизли наколдовал какое-то из заклинаний приватности, явно не желая выставлять проблемы семьи на обозрение посторонним. Близнецы и Рон молча переглядывались друг с другом, пытаясь понять, что именно происходит, но не решались что-либо обсуждать, пока рядом с ними Гермиона и Гарри. Подхватив девушку под локоть, Поттер повел ее за собой, решив помочь парням. Грейнджер не сопротивлялась, что было очень странно. Стоило им оказаться одним в комнате, куда юношу поселили вместе с Роном, как он отчетливо почувствовал упершийся ему в спину в районе сердца острый предмет. «Кто ты?» Разделяя каждое слово, с нотками злости в голосе спросила девушка. Такого развития событий герой магической Англии не ожидал. Подруга местного Гарри оказалась значительно более рискованной и смелой девушкой. Конечно, убить его она вряд ли бы смогла, слишком она еще ребенок, вряд ли даже видевшая реальную смерть, в отличие от него. Но сам факт, что она решилась лично выяснить правду, да еще таким образом, заставляла призадуматься и более пристально взглянуть на будущую супругу, ибо отказываться от своих планов он был не намерен. Быстрое движение и нож оказывается выбитым из рук Гермионы, а сама она с заломленной за спину рукой прижата к двери. «Ты в своем уме?» – тихо прошипел на девушку Поттер, выпуская руку той из захвата, поворачивая девушку к себе лицом. «Ты понимаешь, что это не игрушки, тыкать в людей холодным оружием? Из чего такие вопросы?» Грейнджер смотрела на него глазами, полными удивления вперемешку с испугом. Действия юноши явно удивили ее и выбили почву из-под ног. На его вопросы она не реагировала и только хлопала глазами, даже не пытаясь как-либо сопротивляться или закричать. Молодой человек быстро пришел к выводу, что подруга просто в сильном шоке, и пока не спешит возвращаться в мир. Усадив ее на кровать, Гарри похлопал ее по щекам, что возымело эффект, и взгляд девушки стал осмысленным, из-за чего она с криками стала вырываться и пытаться расцарапать парню лицо. Вот тут Гарри впервые серьезно пригодились результаты тренировок, и спустя минуту Гермиона была замотана в одеяло и прижата к кровати навалившимся сверху молодым человеком, который рукой зажимал ее рот, не давая кричать. «Спокойно, тихо, да успокойся же ты, Гермиона, это я, Гарри», пытаясь удержать, проговорил юноша, но по непрекращающимся попыткам выбраться он понял, что девушка ему не верит. «Да угомонись ты, я сейчас тебе докажу, что я Гарри». Свободной рукой он стер кровь из царапины на щеке, выложившись на максимум и приложив Грейнджер невербальным бесполочковым обездвиживающим заклинанием из арсенала работников отдела тайн. От этого перед глазами поплыли разноцветные круги, навалилась сильная усталость. Даже самое простое и недолговечное колдовство практически до дна высушило юношу. «Кровью и магией клянусь, что я Гарри Джеймс Поттер, сын и наследник Джеймса Карлуса Поттера и Лили Поттер, по крови и магии, да будет магия мне свидетелем», — проговорил молодой человек, его окутала вспышка магии, подтвердившая клятву. После этого он, вытащив из кобуры палочку, наколдовал люмос и, видя понимание и шок в глазах девушки, просто улегся рядом с ней на узкой кровати, прижав к себе, зная, что заклинание обездвиживания вот-вот прекратит свое действие. «Теперь веришь?» В молчании они пролежали несколько минут. Девушка явно ушла в себя, размышляя над тем, что только увидела. Гарри же пытался прийти в себя после столь затратных в магическом плане действий, едва удерживая себя от того, чтобы не уснуть вот так, пригревшись под боком Гермионы. Его сейчас даже не особо волновали последствия всего, что он только что натворил, было плевать, что там себе придумают остальные Уизли, когда заглянут в комнату, или то, что будет делать Грейнджер, когда выберется из своих размышлений. Слишком многое на него свалилось в последнее время, и людей, с которыми бы он мог откровенно поговорить на любую тему, просто-напросто не было. «Что с тобой случилось?» – тихо спросила уже медленно проваливающегося в сон Гарри девушка. «Со мной? А что именно со мной не так?» – уточнил Поттер, отгоняя от себя сон, чувствуя, как магия рода наполняет тело, отгоняя усталость. «Ты другой, словно тебя подменили. На вокзале я прощалась с уставшим от проблем и приключений совсем мальчишкой, а приехав сюда, увидела уверенного и взрослого юношу. В твоем взгляде больше не было сомнения и робости, каждое движение стало четким и рассчитанным, да и поменявшийся внешний вид. В тебе многое поменялось, мелкие детали, на которые внимание обратит лишь хорошо знающий тебя человек. У меня до этого момента было ощущение, словно кто-то пытался играть роль Гарри Поттера, которого я знаю третий год. Устроив голову на плече юноши, проговорила явно уставшая от возни и выбитая из колеи увиденным Гринджер. У меня просто появилось понимание, что если я не изменюсь, не повзрослею, то просто не смогу пережить очередной год в Хогвартсе. Начал выкладывать приготовленную заранее версию юноша, решив пока никого не посвящать в свою тайну. И Сириус писал несколько писем, в которых рассказывал об их с отцом похождениях, о том, что на четвертом курсе они уже ухлестывали за девушками. Вот я и подумал, а чем я хуже отца, в сходстве с которым меня постоянно обвиняет Снейп. И ты тоже собрался за девушками ухлестывать? Усмехнулась девушка, повернувшись на бок. Пока я только раздумываю над тем, стоит ли это делать, отозвался Гарри, рукой проводя по царапинам на правой щеке. Хотя эта мысль мне уже и не кажется такой хорошей. Ты за это извини, я просто была напугана твоими действиями, смутилась девушка, видя следы своих ногтей на лице парня. Забудь, лучше давай вставать и спускаться вниз, пока сюда не ввалился Рон, близнецы и хуже того, миссис Уизли, предложил здравую идею Поттер, после чего услышал шорох и скрип дверей, выдавший Джорджа и Фреда. Хотя уже поздно, нас раскрыли. А ты, Гарри, зря времени не терял. Наш человек. Со смехом заглянули в щель близнецы. Но советую поторопиться, отец сказал, что через 10 минут нам нужно будет выходить. Сейчас спустимся, кивнул Поттер, поднимаясь с постели и помогая девушке, после чего парой заклинаний привел в порядок одежду Гермионы, а сам стал надевать одежду, висевшую на стуле рядом с кроватью. Гарри, ты забыл о запрете колдовать летом. Тут же вспыхнула праведным гневом Гринджер. Мне можно, потом объясню, отмахнулся юноша, но понимая, что вряд ли это заставит лучшую ученицу своего курса успокоиться, использовал хорошие средства, проверенные в прошлой жизни. Легкий поцелуй заставил девушку отшатнуться от него и с удивлением и непониманием взглянуть на парня. Видя его легкую и ободряющую улыбку, она просто помотала головой из стороны в сторону, словно пытаясь отогнать непрошенные мысли. «Ты все мне расскажешь», ткнув юношу в грудь, уверенно проговорила она, после чего быстро покинула комнату, оставляя Поттера одного. Тот был внутренне доволен результатом этого странного происшествия, ибо девушка не оттолкнула его и не начала скандалить, значит, у нее была как минимум симпатия к его предшественнику. Несколько минут спустя они уже шагали за уверенно идущим впереди всех Артуром, который был хмур и тих. Также в их компании не было Джинни, которую с собой куда-то забрал Билл. Мол, ли перед выходом они не видели, хотя выходя из дома молодой человек отчетливо слышал приглушенные всхлипы из кухни. По всей видимости, Билл и Артур хорошенько прошлись по той после того, как узнали, что она сотворила с собственной дочерью. Никаких угрызений совести или чего-то похожего Поттер не испытывал, женщина сама была виновата в случившемся. И за подобное в его мире ей грозил бы длительный срок общественных работ в Мунго или несколько месяцев отсидки в Азкабане. По мере пути Артур отошел от случившегося и стал активно травить байки, связанные со службой, а после разговор перешел на предстоящий финальный матч мирового чемпионата по квиддичу. Всю дорогу Гермиона шла рядом с Гарри, взяв того за руку, витая где-то в своих мыслях, при этом даже не обращая внимания на надувшегося Рона, который чуть ли не пар из ушей пускал от подобной картины. Глава 3. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Место неизвестно. 30 августа 1994 года. Они уже несколько часов шагали по лесу, под ногами тихо шуршала прошлогодняя листва, небо затянули тяжелые тучи, грозя в любой момент разразиться сильным дождем. Джордж, Фред и Рон увлеченно обсуждали игроков обеих сборных, участвующих в финале. Особое внимание досталось Виктору Краму. Гарри же лишь изредка поддакивал, погруженный в раздумья о произошедшем в норе между ним и Гермионой, которая стала вести себя несколько нетипично относительно того, что он знал о ней по воспоминаниям предшественника. Причин для подобного изменения в ее поведении могло быть немного. Одна из них – обоюдный долг жизни между ними, который мог вполне повлиять на ее разум, но тогда это бы повлияло и на него, но ничего подобного он не замечал за собой, или эффект для него оказался менее значительным, ведь в его действиях не было намерения навредить девушке. Второй причиной могла быть сама девушка, вернее ее чувство к нему, точнее, к его предшественнику, которым он своими действиями дал толчок к развитию. Слишком у этих двоих было много общих приключений и тайн, что сближают людей. По воспоминаниям Гарри мог с уверенностью сказать, что именно Гермиону его двойник считал самым близким человеком, так как пока только она ни разу не отворачивалась от него и всегда приходила на выручку. Возможно, были и другие варианты подобных изменений в поведении девушки, но Поттер предпочел о них не думать, ибо не было у здешних волшебников знания о подобных ритуалах. Артур вырвал из раздумий молодого человека громкий выкрик: «Мужчины!» стоявшего в метрах 50 от них. «Вы как раз вовремя. Здравствуй, Амос. Прости, что заставили ждать, просто возникли кое-какие проблемы», пожимая коллеге руку, проговорил глава семейства Уизли. «Ребята, знакомьтесь, Амос Дидгари, мы вместе работаем в министерстве». «Доброе утро», кивнул им мужчина, бросив внимательный взгляд на Гарри, в котором, по всей видимости, признал мальчика, который выжил. Когда он хотел сказать что-то еще, с дерева рядом с ним спрыгнул молодой человек, которого Гарри без труда узнал. «А этот молодой человек, я полагаю, Седрик?» пожимая руку тому, проговорил Артур. «Да, сэр», кивнул тот, после чего быстро примкнул к близнецам, обменявшись с теми рукопожатиями. По всей видимости, парни были ранее знакомы. «Поспешим, нам сюда», повел собравшихся Амос. «Кстати, почему ты не захватил с собой младшую дочь? Ты ведь говорил, что она очень хочет побывать на этом финале». «Она нехорошо себя почувствовала, пришлось попросить Билла отвезти ее в Мунго», грустно улыбнувшись, ответил Уизли. «Я бы и сам ее туда доставил, но не хотелось лишать остальных возможности побывать на подобном мероприятии. Будем надеяться, что с ней все будет в порядке». «Да, и Билл у тебя ответственный парень, позаботится о сестре», уверенно проговорил Дидгари, после чего свернул разговор на тему каких-то рабочих моментов. Идти пришлось еще несколько часов, за время которых они успели сделать парочку привалов и несколько ближе познакомиться с семьей Дидгари. Седрик мало отличался от своего двойника в мире, из которого пришел Гарри, такой же веселый и упертый парень, со своим устоявшимся взглядом на жизнь и большими планами на будущее. Учитывая его пробивной характер и зная, каких вершин он смог добиться в том мире, Поттер решил попытаться наладить с ним дружеские отношения, авось пригодится в будущем. Солнце уже практически достигло горизонта, когда они вышли на холм, на вершине которого в круге выжженной травы стоял старый ботинок. «Вот мы и на месте», — довольно выдохнул явно уставший от долгой пешей прогулки старший Дидгари. «Поспешим, нам еще нужно успеть устроиться на месте. Быстрее занимайте места вокруг башмака и хватайтесь за него», — скомандовал Артур, вытирая пот с лица. Ему переход тоже дался нелегко. Гарри быстро выполнил просьбу, вместе с уже пришедшей в себя, но явно утомленной долгим переходом, Гермионой. Девушке, по всей видимости, такие нагрузки были непривычны. Зато никто из парней даже намека на усталость не имел, при условии, что всю дорогу они чесали языками и постоянно куда-то отлучались, догоняя Артура и Амоса, шедших впереди всех. Как только все коснулись башмака, Уизли-старший произнес фразу-пароль, активировав портал. По мнению Гарри, перенос был отвратительным, ибо таких тошнотворных ощущений в процессе переноса он не испытывал никогда ранее, хотя порталами ему приходилось пользоваться довольно часто. Даже порталы международного класса, не отличавшиеся удобством для людей, использующих их, не вызывали столь тошнотворных ощущений и дикого желания найти и расчленить создателей этого сделанного полуруками портала. Приземление вышло еще более отвратительным. Удар об землю вышиб из легких весь воздух, голова столкнулась с чем-то твердым, отчего перед глазами все потемнело, а очки улетели в неизвестном направлении. С тяжелым вздохом перевернувшись на спину, юноша попытался унять шум в ушах и цветные круги перед глазами. Гарри даже не сразу понял, что рассек лоб, и кровь заливает лицо. Только когда кто-то приложил к ране смоченный каким-то лекарством платок, он, наконец, пришел в себя, зашипев от боли. «Гарри, с тобой все в порядке?» – обеспокоенно спросила присевшая рядом с ним Гермиона, которая и занималась его раной. «Не знаю, кости вроде целы, но голова болит, и куда-то пропали очки», стараясь не делать резких движений, отозвался Поттер, чувствуя, как ноют от удара об землю ребра. «Вот они, я их нашел», – проговорил Рон, передавая девушке почти не пострадавшие очки. «Ты нас здорово напугал». «Ага, спасибо, дружище», — ответил юноша, позволяя Гринджер стереть остатки крови с его лица. «Спасибо, что бы я без тебя делал?» «Ни за что», — улыбнувшись, поправила ему очки, довольная проделанной работой Гермиона. «Пойдем, надо найти остальных, они ведь разбрелись по округе в поисках тебя». «По округе?» — непонимающе спросил Гарри, которому помог на ноги подняться Рон. «Ага, тебя забросило почти на километр в сторону от того места, где появились мы», — обрисовал ситуацию Рыжий. «И как вы двое меня нашли?» — поинтересовался Поттер, идя вслед за Уизли номер 6, шагавшим впереди и своими криками созывавший остальных. «Это все Гермиона», — отвлекся от своего занятия Рон. Уизли обернулся на секунду, но увидев вновь взявшуюся за руки парочку, тут же отвернулся. При этом в его взгляде не было и намека на ревность, там был только какой-то иррациональный страх, чуточку зависти и недовольства. Из этого Гарри, немного знакомый с трудами ведущих специалистов по психологии, которые пришлось изучить для участия в одном из экспериментов во время работы в отделе тайн, с уверенностью мог сказать, что тот просто боится, что окажется лишним и ненужным в их трио, ибо никакими особыми талантами не обладает. На фоне Гермионы мог похвастаться лишь неплохой физической формой. Поттер сделал себе на память заметку попытаться помочь Рону реализовать его таланты. Конечно, в качестве лучшего друга для себя он его не видел, но вот в кругу друзей и знакомых он вполне будет неплохо смотреться, главное, поработать над его поведением и манерами. «И как тебе удалось меня найти в том поле?» – шепотом спросил юноша, когда они уже подходили к палаточному лагерю. «Сама не знаю. Просто почувствовала, что ты где-то там и пошла туда. Надо будет в книгах поискать что-нибудь про подобные феномены, ибо раньше я ничего такого за собой не замечала», — задумчиво отозвалась Гринджер, с удивлением смотря на носившихся над лагерем волшебников на метлах. «И после этого они еще кричат о каком-то статуте секретности. Вряд ли о твоем феномене что-то найдется в школьной библиотеке», — покачал головой Гарри. Он знал, что причиной, скорее всего, является начавший действовать на обоих обоюдный долг жизни, вернее то, как он стал меняться, а о нем можно подробно узнать только в книгах, имеющихся в магических родах не меньше, чем с десятком поколений магов. Откуда такая уверенность, что там нет того, что может подсказать мне причину этого странного происшествия? Скосив взгляд на шагающего рядом парня, поинтересовалась Гринджер. Книги о таких вещах давно изъяты из библиотеки Хогвартса, еще в 1902 году, из-за одного не самого приятного и сильно ударившего по репутации школы события, — объяснил Гарри, поздно сообразив, что только что выдал собеседнице информацию, которая есть только в архиве отдела тайн и родовой библиотеки Поттеров и у других родов, подобных ему. «И что за случай? О чем были изъятые книги?» — начала наседать на него Гермиона, которой явно были не по душе происходящие с ней странности, да и просто любопытство и жажда новых знаний давали о себе знать. «Я тебе расскажу, но не здесь и не сейчас. О таком при большом скоплении народа лучше не рассказывать», — покачал головой Поттер, чувствуя на себе несколько заинтересованных взглядов. «Только посмей потом отказаться от своих слов, и я тебя прокляну так, что месяц будешь у мадам Помфри гостить», — заверила молодого человека Гринджер, отпуская его руку и быстро догоняя мистера Уизли, который здоровался с кем-то из своих министерских знакомых. Оглядевшись по сторонам, Поттер закрыл глаза, собираясь проверить свою теорию о том, что именно случилось с Гермионой. В таком состоянии он легко смог ощутить примерное направление местонахождения девушки, даже в условиях, что кругом было множество живых постоянно колдующих магов. Покачав головой, он тяжело вздохнул, понимая, что придется при первой же возможности наведаться к старшим Гринджерам и заставить их подписать договор как можно быстрее, ибо потом проблем не оберешься. Подобный феномен, когда взаимный долг жизни давал его носителям дополнительные возможности, был широко известен в мире Гарри. Особенно большое количество таких случаев было зафиксировано во время Второй мировой войны. Многие маги, получившие подобный дар, смогли добиться поразительных высот в исполнении парных заклинаний во время боя, так как четкое ощущение местоположения и состояния напарника давало большой простор на поле сражения. Всемирно известным данный феномен стал после того, как тройка магов, обладавшая им и участвовавшая в штурме убежища Гриндевальда, смогла прорвать оборону нацистских сил, превосходивших их численно в 12 раз, и открыть путь прямиком к главе военной магической машины противника. Случай получил широкую огласку из-за интернационального состава тройки, включавшей в себя алтайского шамана, немецкого и швейцарского магов, выступавших на стороне русских. Особых волнений по данному поводу юноша не испытывал, но научный интерес на собственном опыте разобраться в причинах возникновения и возможностях, которые дает подобный феномен, присутствовал. Не каждому работнику отдела тайн удавалось столкнуться со столь необъяснимым и одновременно безобидным явлением в магии. Правда, для более полного и детального изучения предстояло посвятить во все Гермиону уверенности в том, что она правильно все поймет, если ей это объяснит Гарри, не было. Но за него это могли сделать книги. Главная проблема – достать хотя бы одну такую из библиотеки в Поттерменере. Девушка всегда внимательно и серьезно относилась к тому, что в них пишется. Тем более, сейчас, когда дело касается лично ее, она не упустит возможности почитать такую книгу, а дальше свое дело сделают природное любопытство и авантюризм, ведь подобные изыскания не противоречат ни одному правилу или закону, известному Поттеру. Палатка семейства Уизли приятно удивила юношу качеством наложенных чар и неплохим внутренним оформлением. Не особо слушая разговоры, Гарри улегся на ближайшую кровать и практически мгновенно заснул, ибо бессонная ночь и долгий переход, а также не самое удачное путешествие с порталом отняло все силы. Перед предстоящей ночью стоило поспать хотя бы пару часов, дабы не уснуть прямо на стадионе, особенно учитывая места, билеты на которые смог получить Артур. Разбудила молодого человека и в этот раз Гермиона, которая аккуратно потрясла его за плечо и пригласила на ужин, дабы подкрепиться перед бессонной ночью, в которую грозил вылиться финальный матч мирового чемпионата по квиддичу. Поднявшись с кровати и показав девушке, что встал, Поттер быстро извлек из рюкзака небольшой кинжал, который занял свое место в ножнах под курткой на поясе. До образца, что носил с собой юноша в том мире, ему было, конечно, далеко, но качество материалов, из которых он был сделан, давало надежду, что после соответствующей доработки получится превратить его в стоящий артефакт. Привычка, кроме палочки носить с собой нож, появилась у Гарри после первого и единственного посещения бестиария отдела тайн, где содержали различных химер, созданных в результате опытов по восстановлению этого направления магического искусства. Тогда одна особо прыткая тварь сумела перекусить его палочку, зажатую в руке, и едва не откусила всю кисть. Отбиться от нее позволил лишь острый кусок камня, оказавшийся рядом. С тех пор юноша всегда носил с собой удобный и практичный кинжал, просто на всякий случай, даже взял несколько уроков у одного из авроров, умевшего виртуозно обращаться с этим оружием. Очередь у входа на стадион была длинной, и почти час пришлось ожидать возможности просто попасть внутрь помещений, ведущих к лестницам, по которым можно было добраться до мест, указанных в билетах. Народу было много, присутствовали гости со всего мира, за исключением разве что Российской магической империи, в которой квиддич вообще не получил развития, и эта страна ни разу не выходила даже в 1/16 чемпионата. «Пап, долго нам еще?» – поинтересовался Рон, после того, как они преодолели больше двух десятков длинных, крутых лестничных пролетов. «Скажем так, если пойдет дождь, вы узнаете первыми», – донесся до них знакомый Гарри голос. Скосив взгляд в ту сторону, юноша имел возможность наблюдать двух представителей семейства Малфой, богатого, но пришлого на землю Англии рода, сколотившего свое громадное состояние на вывезенных из Южной и Северной Америк богатствах, за что схлопотали довольно каверзное родовое проклятие от одного шамана из ограбленных ими индейских племен. «Белобрысые выпендрежники», — покачал головой Поттер, смерив разодетых, в очень дорогие и непрактичные одежды, блондинов. «Мы с отцом в министерской ложе по личному приглашению министра», — влез в разговор Драка, которому взгляд Поттера пришелся совсем не по душе. «Добрый вечер, мистер Малфой», — вежливо поздоровался Поттер, решил немного позлить этого избалованного ребенка, подходя к перилам, давая возможность старшему Малфою разглядеть кольцо на среднем пальце его правой руки. «Драка, друг мой белобрысый, когда ты уже научишься сначала думать, а потом открывать рот, даже мистера Малфоя перекосило от твоей глупости и беспричинного хвастовства. Ты, начал было тот, но подавился своими словами, когда отец незаметно ткнул его своей тростью и бросил предупреждающий холодный взгляд. «Было приятно вновь встретиться, мистер Поттер. «Приятного матча», – чуть склонил голову Люциус, быстро покидая площадку и уводя за собой сына. Умный старший Малфой слишком хорошо умел чуять возможные проблемы и просто предпочел отступить, пока вокруг не собралась толпа, ибо проходившие люди и так с интересом посматривали на переговаривающихся. Подмигнув удивленному такому повороту событий Рону, Гарри, подхватив не менее удивленную Гермиону под локоть, пошел вслед за Артуром и Фредом с Джорджем. Матч особого интереса для молодого человека не представлял, лишь навеял воспоминания об их последнем с Сириусом походе на подобное мероприятие. С усилием загнав тоску и грусть поглубже в себя, он полностью погрузился в атмосферу спортивного праздника. Хотя Грейнджер, похоже, что-то успела заметить, и ободряюще улыбнувшись, устроилась поближе к нему, что-то крича про то, что у него скоро будет возможность самому выдавать такие трюки, ведь возвращение в Хогвартс совсем скоро. Игра закончилась поздно ночью около 3 часов, Гарри едва держался на ногах, но громкие разговоры впечатленных игрой членов семьи Уизли и интуиция не давали ему улечься спать сразу после того, как они оказались в палатке. Устроившись в кресле-качалке, Поттер извлек из своей сумки книгу по бытовым чарам, решив отвлечься и при этом не уснуть. Тем временем на улице начал нарастать шум, послышались громкие хлопки. Выглянувший узнать, в чем дело, Артур быстро вернулся назад и приказал всем немедленно собираться. Схватив только верхнюю одежду, они дружной толпой бросились на улицу, где уже царил полный хаос, и все больше усиливалась паника среди обитателей палаточного лагеря. Отовсюду доносились крики, стоны, были видны лучи летающих по всем направлениям заклинаний, далеко в небо поднимался дым и зарево разрастающегося пожара. Истошный, полный отчаяния крик какого-то перемазанного сажей и грязью мужчины известил всех, что нападение на зрителей и гостей финального матча мирового чемпионата по квиддичу устроили пожиратели смерти, что серьезно прибавило паники и хаоса. Артур попытался вывести всех к месту, где находился портал, которым они должны были вернуться домой, но обезумевшая толпа позволила Гарри легко отделиться от остальных. Он отправился в сторону, откуда бежала основная масса людей. Удобно устроившись за одной из покореженных, но относительно целых палаток, молодой человек стал ожидать появления пресловутых пожирателей смерти, наводивших на магическую Англию 1,5 десятилетия назад панику и ужас. Долго ждать они себя не заставили. Через минуту мимо залегшего парня прошла с факелами толпа людей, одетых в глухие плащи с масками на лицах, разбрасывавших во все стороны огненные заклинания. В магическом зрении Поттер легко смог разглядеть, что среди них нет ни одного реально сильного мага. Из этого следовало 2 вывода. Перед ним была просто толпа магов-идиотов, решивших таким образом развлечься, или это было молодое звено организации, для которого это было проверкой. Едва Поттер попытался встать на ноги, чтобы найти остальных, как почувствовал сильнейшую головную боль, ноги от накатившей волны слабости подкашивались, перед глазами все поплыло. Едва он сделал шаг, как сознание окончательно его покинуло, и он просто свалился на землю, успев перед этим отругать себя за забывчивость и излишнее увлечение бодрящими зельями, которое ему аукнулось не в самый подходящий момент. Пришел он в себя спустя какое-то время, чувствовал он себя уже значительно лучше, но голова еще болела и очень хотелось пить, но колдовать он не решился, ибо это могло привлечь нежелательное внимание. Вокруг было уже тихо, над остатками палаток медленно поднимался дым, но где-то вдалеке были слышны приглушенные голоса и шуршание мантий. Тихо вытащив из чехла нож, Гарри стал медленно двигаться в сторону голосов, стараясь укрыться за еще тлеющими палатками и разбросанной вокруг утвари. Вскоре он уловил серию хлопков аппараций, что несколько приободрило его, ибо, скорее всего, те, кто все это устроил, добились своего и сейчас покинули место преступления до прибытия сил Авроров. Фигура мужчины, шагающего по пепелищу, сразу привлекла внимание Поттера. Хотя из-за большого расстояния рассмотреть лицо было невозможно, но уверенность и развязность действий явно говорили о том, что он ничего не опасается и просто собирается поставить жирную точку в устроенном представлении. Встав спиной к молодому человеку, он стал творить какое-то заклинание. Не воспользоваться таким шансом Гарри посчитал большой глупостью, удобно перехватив клинок, со всей силы метнул его в неизвестного, сразу же после этого отпрыгивая в сторону. Для нормального использования заклинаний расстояние было слишком большим, а холодное оружие было зачаровано и легко преодолело разделявшие их расстояние за считанные секунды. Клинок точно попал в цель в тот самый момент, когда неизвестный закончил свое заклинание, а в небе появилось изображение черепа с торчащей из его рта змеей. О том, что попадание оказалось не смертельным, но малоприятным, стало понятно по громким матерным крикам мага, который поспешил после такого неожиданного поворота событий убраться подальше и отпарировал. «Гарри!» — разнесся совсем рядом громкий выкрик Гермионы, которая через буквально секунду оказалась рядом с парнем, фактически повиснув на нем. «Мы думали, ты погиб!» — подскочил к Поттеру мчавшийся вслед за Гринджерон. Он явно был напуган исчезновением друга. Ответить хоть что-то молодой человек не успел, ибо вокруг них с помощью аппарации появилось с десяток человек, которые открыли по ним огонь оглушающими заклинаниями. Только реакция уронившего всех троих на землю Гарри позволила им избежать сомнительного удовольствия испытать на себе все прелести подобных заклинаний. Явившиеся были явно не аврорами, о чем просто кричали их мантии и поведение, ибо они даже не попытались оглушить оказавшихся на земле подростков. «Вы совсем свихнулись?» — рявкнул выведенный из себя подобным развитием событий Поттер. «Стойте! Это мой сын!» — расталкивая прибывших, прокричал Артур, подбегая к Трио. «Рон, Гарри, Гермиона, вы в порядке?» «Они приходили за Гарри», — тут же уверенно проговорил Уизли номер 6, а мальчик, который выжил, решил помолчать о своих наблюдениях. Не хватало ему еще лишнее внимание к себе привлекать до возвращения в Хогвартс. «Кто из вас это сделал?» — тыкая в подростков палочкой, быстро протараторил подскочивший к ним министерский чиновник, указывая на изображение в небе. «Сэр, вы не в себе!» — смотря прямо в глаза ему, поинтересовался Поттер, выйдя чуть вперед и убрав за спину девушку. «Как мы это должны были сделать, если у нас нет с собой палочек? Вам лучше держать язык за зубами, или у вас могут возникнуть неприятности», — процедил явно не узнавший стоящего перед ним мужчина. «Или, быть может, вы покрываете тех, кто устроил все это?» «Сэр, вы точно не в себе. Вам бы отдохнуть, отоспаться», — уверенно проговорил молодой человек, говоря достаточно громко, чтобы привлечь внимание всех присутствующих, и, не обращая внимания на тычки Гринджер, продолжил. «Вы обвиняете меня, Гарри Джеймса Поттера, в пособничестве пожирателям смерти? Мне считать это оскорблением?» «Сэр, вы точно перетрудились, организуя этот матч». Зажженный кем-то из сообразительных чиновников Люмос позволил всем собравшимся разглядеть шрам на лбу юноши, и беседовавший до этого с ним мужчина тяжело вздохнул, по его лицу пробежала хмурая тень. Он быстро понял, что явно угодил впросак, и теперь судорожно соображал, как выйти из подобной не очень приятной для него ситуации. «Прошу простить меня за резкость, мистер Крауч. Случившееся меня несколько выбило из колеи», — пришел ему на помощь юноша, понимая, что ссориться с чиновником ему не из-за чего. «Я также приношу вам свои извинения, мистер Поттер. Данное вопиющее происшествие всех нас заставило переволноваться. Позволите задать вам несколько вопросов?» — тут же подхватил его инициативу Барти. «Конечно», — благосклонно отозвался Гарри, понимая, что особо рассказывать ему нечего. «Что именно вы видели? Видели ли вы того, кто запустил в небо метку того, кого нельзя называть?» — поинтересовался мужчина, надеясь получить хоть какую-то информацию. «Видел 17 человек в черных плащах с глубокими капюшонами и масками на лицах. Они с факелами пришли оттуда и направились вот в том направлении, по пути поджигая все палатки, указывая направление, куда ушла толпа ряженых. А метку выбросил пришедший вон оттуда мужчина. Я его лицо не разглядел, только фигуру, ибо темно, да и дым кругом. Он отпарировал за минуту до вашего появления». «Спасибо, мистер Поттер», — кивнул Барти, знаками указывая прибывшим с ними магам разделиться на две группы и отправиться в обе стороны по маршруту следования возмутителей спокойствия. «Прошу прощения за доставленные неприятности. До свидания». Вопросов Гарри никто задавать не стал, но по взгляду, который на него бросал Артур, и молчанию Гермионы, молодой человек понял, что снова просчитался, и сам только что, возможно, выдал себя перед ними. Уизли точно никому ничего не скажет, по той простой причине, что Гарри помог ему спасти от незавидной участи единственную и горячо любимую им дочку. А вот с Гринджер точно стоит поговорить в срочном порядке, иначе она станет задавать вопросы взрослым, после того как не найдет ответ в книгах, и это может кончиться не самым приятным образом. Серьезно подумать над этим вопросом ему не удалось, ибо их экстренно созданным порталом перебросили в Министерство магии, после того как к ним присоединились близнецы. Оттуда им открыли камин прямиком до норы, где над всеми принялась хлопотать миссис Уизли, но Поттер, сославшись на сильную усталость, отправился к себе, где уснул, едва его голова коснулась подушки. Хогвартс-экспресс. 1 сентября 1994 года. Поезд, мерно стуча колесами, мчался к Хогвартсу. Трио, удобно устроившись в купе, было занято каждый своим делом. Рон, уткнувшись в спортивную газету, купленную Гарри на вокзале, сидел за столом, полностью отключившись от реальности. Гермиона, вооружившись талмудом, взятым для легкого чтения, сидела напротив него. Гарри же, удобно устроив голову у нее на коленях, спал. Последний летний денек выдался тяжелым, ибо пришлось постоянно отбиваться от попыток Молли помочь ему, а после вообще отвечать на тысячу глупых повторяющихся вопросов, которые ему задавал прибывший Аврор. Из-за этого нормально поговорить с Грейнджер не удалось, и юноша решил отложить это, несомненно, важное дело в свете присланных адвокатом материалов, до Хогвартса. Гарри собирался в первый же день поговорить с ней вместе, хорошо сокрытым от посторонних, и лучше места, чем ритуальный зал замка, по какой-то причине называемый местными тайной комнатой, найти было сложно. Мирный, но чуткий сон Поттера нарушил звук открывающейся двери и громкий знакомый голос, обладателю которого от чего-то очень хотелось съездить хорошенько по холеной роже. «Что, Потти, решил, как и твой папашка, снюхаться с грязнокровной?» — презрительно хмыкнул Драко, заглянувший к ним в купе. «Еще раз оскорбишь память моих родителей, и твоему отцу придется задуматься о новом наследнике, ибо тебя я сделаю евнухом», — со сталью в голосе проговорил молодой человек, даже не открывая глаз. «А вздумаешь оскорбить Гермиону, я тебе на первый раз сломаю нос. И вообще завидуй молча, я хотя бы, в отличие от тебя, могу сам выбрать, с кем связать себя узами семьи и брака. Думаешь, приоделся, выучил парочку умных слов и стал крутым, Потти?» — продолжал гнуть свое младший Малфой, явно не воспринявший всерьез угрозы собеседника. «Да, кто кроме заучки грязнокровк?»